Время готовки чая. Утро и вечер – энергия и отдых. Сила природы не остается постоянной в течение дня. Она меняется, подстраиваясь под время суток, цикла Луны и Солнца. И чай, как искусство взаимодействия с этим, становится мощным инструментом в твоих руках. Воспринимай каждую чашку как возможность быть в потоке энергии. Утро используй для пробуждения, день – для укрепления, вечер – для очищения и расслабления. Сами травы, их ароматы и свойства прекрасно подстраиваются под смену времени суток. Чай – это как медитация или молитва, которую можно настроить по своему желанию. Утро – пробуждение, энергия, новые начинания. Утро – это время для активации, заряда, энергии. Чай, приготовленный утром, должен помочь тебе запустить день с нужным намерением. Энергия утра – это энергия солнца. Это свет, который пробуждает все живое. Энергия солнца стимулирует активность, тепло и жизненную силу. Природа просыпается с первым лучом солнца, и ты с ней. Утром чай должен быть свежим, легким, ярким, с яркими нотами трав и цитрусовых. В солнечные и теплые дни можно заваривать чай с цитрусами, лимоном или апельсином, чтобы подчеркнуть и усилить заряд энергии. Если утро пасмурное, дождливое, выбирай что-то более согревающее, например, чай с имбирем или корицей. Такие травы придадут тепла и уюта. Пример утреннего чайного ритуала – чай с имбирем и мятой. Для утреннего чая я использую имбирь. Он заряжает и дает тепло. Мелисса или мята добавляют легкость и бодрость, стимулируют нервную систему, помогают с концентрацией. Я заваривала этот чай в тишине, на кухне, пока свет только начинал наполнять пространство. Задумайся о своих намерениях на день. Чего ты хочешь сегодня достичь? Может быть, нужно зарядиться энергией или просто почувствовать, как твои силы восстанавливаются после ночи. Подержи чашку в руках несколько минут, проговори вслух или про себя. С каждым глотком я принимаю силу утра. Я готова к новому дню, к новым возможностям. После такого чая не беги сразу по делам. Прислушайся к своему телу. Сделай несколько дыхательных упражнений. Почувствуй, как течет энергия. Вечер. Отдых, расслабление, подготовка ко сну. Вечером наша энергия начинает убывать. День подходит к концу, и наступает время для расслабления и очищения. Чай, заваренный в это время, должен быть успокаивающим, снимающим напряжение. Энергия Луны в вечернее время – это энергия тишины, уединения и внутреннего покоя. Луна обладает мягкостью, она не греет, а охлаждает, но дает ясность, помогает восстановить силы и смывает усталость. Чай вечером должен быть спокойным, теплым, с расслабляющим эффектом. Если ночь холодная, можно добавить в чай немного меда и корицы, чтобы согреться. В такие вечера подойдут не только успокаивающие травы, но и согревающие. В теплые ночи достаточно будет только трав расслабляющих и охлаждающих, например, мелиссы или ромашки. Пример вечернего чайного ритуала – чай с ромашкой и лавандой. Этот напиток успокаивает нервную систему, расслабляет и готовит к ночному отдыху. Я часто готовлю его в конце дня, чтобы снять напряжение, очиститься от накопленного стресса и перевести себя в более спокойное состояние. Поставь чашку перед собой, прикрой глаза, вдохни аромат и попроси. «Пусть каждый глоток принесет мне спокойствие и расслабление». Пусть ночь будет теплой и восстановительной. Поблагодари себя за день, за возможности, за переживания. Задай намерение, чтобы ночь была покойной. Итак, время готовки чая – это не только выбор трав, но и взаимодействие с энергиями, которые окружают нас. Утренний чай, вдохновленный солнцем, помогает пробудиться и направить силы в нужное русло. Вечерний чай под покровом луны – дарит отдых и баланс. Используя эти принципы, ты можешь не только наполнять себя силой и покоем, но и призвать магию природы в каждую чашку.